Господи, ну не рожать же в самом деле. В твоем там возрасте, Кирка, найди врачей. Да чего их искать, врачей? Врачей навалом. Да ты не бойся, тебя же под наркозом. И его тоже. Под наркозом ребеночка придушат. Он боли не почувствует? Кирка, он ведь может быть идиотом или дебилом. Это мой дебил, заявила я твердо. Ты с ума сошла? Не без того. Хочешь рожать? А как же внук? У Лики мальчик, а у меня девочка. Какая девочка? Люба так завопила, что я трубку от уха убрала. Она правильно разорялась. Но все эти аргументы я уже давно себе приводила. И про то, что каждому возрасту свое, и про нищету плодить, и про дебилов, и про ранние смерти поздних матерей. Ничего нового. Ладно, прервала я подругу, поговорили. Ты никому, ладно? Я только тебе сказала. Подожди, у меня голова кругом и спиралью. А кто производитель? Кто тебе подарочек настрогал? Спросила она заинтересованно. Неважно. Случайно не Антон? Дура. Форменная дура. Я швырнула трубку на рычаг. Через минуту телефон вновь взорвался звонками. Я не отвечала. Подруга мне не помощница. Прошли те годы, когда мы считали, что каждый волен жить как хочет. Мы помогали без суда и оценок поступков. Теперь мы друг друга учим. Я утверждаю, что Люба на своей Майорке чирикает в золотой клетке. Она мне тычет в глаза великовозрастной глупостью. Ладно, черт с ней, с Любой. Обойдусь. Муж. В одном американском фильме главным героем, психоаналитиком, настойчиво и остроумно повторялась фраза «в процессе». Он в процессе ненависти, она в процессе любви, у нас процесс самоидентификации, у них процесс скорби по вбозе почившим дедушке, всеобъемлющий охват, потому что жизнь сплошь состоит из процессов. Процесс покаяния, как и всякий другой, имеет временную протяженность. Иными словами, начав признаваться, я зашла в процесс, как ступила на кажущийся движимым эскалатор. И он понес меня. В сторону не спрыгнешь, остановиться трудно, да и не хочется. Следующим объектом для исповеди я выбрала мужа. С Сергеем мы не разводились. В определенном смысле мы остаемся мужем и женой, потому что у нас есть ребенок. Мы не спим вместе больше 10 лет, но, казенно выражаясь, уважаем друг друга и, по большому счету, никогда крупно не ссорились. Сергей живет в Кузьминках, в квартире моих родителей. Я не собираюсь дарить ему жилплощадь, но и выбрасывать на улицу не стану. Предполагалось, что когда Лешка отделится, кузьминскую квартиру разменяем на две – для отца и сына. Лёшка женился. Упархивать из-под мамочкиного крыла не собирается, тем более в преддверии рождения ребенка. А размен, разъезд — это хлопоты и нервотрепка. Никто не хочет браться. Дверь я открыла своим ключом. Еще бы не было у меня ключа от родительской квартиры. Первая, кого я увидела в прихожей, была девушка. Одета в мой старенький махровый халат, только из ванной выскочила, волосы мокрые. «Здравствуйте», — спокойно поздоровалась я. «Кто вы?» — настороженно выпалила она. «Жена Сергея Викторовича». «Как жена?» «Натурально, где мои тапочки?» Выражение испуга на лице девушки сменилось на выражение паники. Она сбросила тапочки и заметалась. Но метаться в маленькой прихожей было негде. Она сделала шаг в сторону комнаты, хотела там укрыться, шажок в сторону кухни, рывок к ванной. Спокойно усмехнулась я, скандалов не будет. Может, только слегка вам личико поцарапаю? Я веселилась, но держалась притворно строго. Обуйтесь. После чужих я обувь не ношу. Вдруг у вас грибок? У меня нет грибка. Дрожащим голосом ответила она. «А какая-нибудь другая плохая болезнь? Вы мне мужа не заразили?» «Нет», — проблеяла бедная девушка.